Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Mail.ru Group. Пожалуйста, наберите добавочный номер в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. Спасибо. Здравствуйте, Анастасия. Чем могу вам помочь? Да, здравствуйте, девушка. Смотрите, такая вот ситуация. Я скачивал драйвера для принтера, да? Установил их, и мне установился какой-то вирус, называется Amigo. И как мне его удалить? Он не удаляется. Это не к нам вопрос. Подождите, вы же Mail.ru, да, Mail.ru, вы разработчики вот этого вот вируса Amigo. Есть ли какой-то у вас антивирус, чтобы мне вот это... Смотрите, какая ситуация, я устанавливаю драйвера, да, оно устанавливается, все нормально. И потом смотрю, у меня рабочий стол каким-то дерьмом начал заваливаться, Mail.ru, Amigo, еще какое-то дерьмо, какие-то игры для даунов. Вот тут это вот все. Выражайте, пожалуйста, корректно. А как можно корректно выражаться? Я выражаюсь согласно этой ситуации. Вы понимаете, что я не хотел устанавливать себе вирус Amigo и вирусное программное обеспечение от Mail.ru, да? Оно мне само установилось. И вот теперь я вот это все, говнину вот эту вот для даунов стер, остался только браузер Amigo. Я его не могу стереть никак. Вы будете выражаться корректно? Хорошо, давайте корректно. Корректно я выражаюсь. Стоять, сука, блядь! Мразина, блядь. Сейчас еще раз позвоним. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Mail.ru Group. Пожалуйста, наберите добавочный номер в тоновом режиме. Или дождитесь ответа оператора. Спасибо. Ладно, общаемся максимально корректно. Максимально корректно. Здравствуйте, Анастасия. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. У меня проблема случилась с продуктами Mail.ru, походу. Я установил драйвера для принтера, и вместе с этим установился браузер Amigo, всякие игры из серии там Одноклассника, вот эти вот неинтересные, и все такое. То есть я это все начал удалять, чистить, да? Но браузер Amigo никак не удаляется привычным способом. То есть это, по сути, вирус. Вирус, разработанный Mail.ru. Скажите мне, как очистить свой компьютер? Есть ли какой-то антивирус от этого браузера? Потому что он мне Касперского даже прошел, в принципе. Как мне удалить вот эту вот штуку? Это не вирус, а браузер, который вы можете удалить в панели управления. Нет, мне не нужно с панели управления, мне нужно, чтобы он вообще удалился из моего компьютера. Заходите в панель управления, программы, и там удаляется. Хорошо, а как удалить китайский антивирус Tencent? Который также относится к... Походу, вы с китайцами там как-то сконтачились, и тоже с Amigo установился и Tencent. Китайский антивирус, который забрасывает мне все рекламой, мне грузит оперативку, процессор и все остальное. Как его мне удалить? Обратитесь в раздел помощи на стартовой странице сайта в правом нижнем углу. Не, мне нужно с оператором пообщаться непосредственно. Хорошо, смотрите, походу, после того, как я установил Mail.ru и вот это Amigo, да, мне компьютер нужно выбросить на помойку. Вы мне испортили компьютер, поэтому от вас, девушка, требую компенсацию. Минетик сделайте, и мы забудем об этом инциденте. То есть нет.